за занавеской тьмы. В венце звезд велик творец земли, не истощить, не перечесть вдали лучистых тайн за пазухой у неба и темных сил в карманах у земли. Что там за ветхой занавеской тьмы? В гаданиях запутались умы. Когда же с треском рухнет занавеска, увидим все, как ошибались мы. Тхаржевский. На блестку дней, зажатую в руке, не купишь тайны где-то вдалеке. А тут и ложь на волосок от правды, и жизнь твоя сама на волоске. Храни как тайну, говори не всем. Был рай, был блеск, не тронутый ничем, а для Адама сразу неприятность. Вогнали в грусть и выгнали совсем. Вселенная, взор мимолетный мой, озера слез, все от нее одной. Что ад, ожог моей душевной муки, и рай — лишь отблеск радости земной. Тхаржевский. Никто не лицезрел ни рая, ни гиены. Вернулся ли кто-нибудь оттуда, в мир наш тленный? Но эти призраки бесплотные для нас, и страхов, и надежд источник неизменный. Свод неба — это горб людского бытия, Джейхун, кровавых слез, ничтожная струя, ад — искры из костра безвыходных страданий, рай — радость краткая, о человек твоя. Кто в тайны вечности проник? Не мы, друзья. Осталась темной нам загадка бытия. За пологом про «я» и «ты» порою шепчут. Но полог упадет. И где мы? Ты и я. Румер.